«Нет», — тихо говорила она, вытянувшись на вышитом покрывале, и ее распущенные черные волосы закрывали маленькую грудь. «Я не поэтому просила тебя приехать. Это все из-за Сэма. Я испугалась, а когда он рассказал мне о смерти твоего отца, мне стало жалко тебя. И я подумала, что мы можем сыграть в шахматы или...» Она засмеялась и сказала: «Доктор заботится обо мне». Взяла и позвала своего доктора. «Доктор мне понадобился». «Замолчи, Мар. Больше это не повторится. Я знаю, поэтому и не хотел приходить». У него прервался голос. Потом он добавил: «Ты хотела сыграть в шахматы? Ну что ж, давай. Я очень хорошо играю в шахматы». «Не сомневаюсь». Она захихикала. «Белые или черные? Чей ход?» Гай стоял, отвернувшись, пока она надевала платье. Он спустился по лестнице, поставил на карточный столик шахматную доску, пододвинул два складных стула. За все это время он ни разу не взглянул в ее сторону. Они сыграли две партии, и он обе выиграл. Пришел Сэм, почти трезвый и сильно смущенный. «Ну и как?» — спросил он. «Он выиграл», — сказала Мар. «А я получила мат». Глава 9. Первый сексуальный опыт Берта Мосли пришелся на 14 лет. В то время, в период Великой депрессии, он жил с матерью, отцом и тремя сестрами в Белмонте, пригороде Бостона, где у отца была маленькая закусочная на углу с проволочными стульями, кафельным полом и большим вентилятором, который медленно и бесполезно вращался душными летними ночами. Предметом его первых вожделений была 12-летняя сестра Джоани. Она спала одна в комнате на втором этаже их старого серого дома, стоявшего в тенистом переулке. Берт спал прямо над ней в мансарде. Почти под самым его окном была прикреплена самодельная пожарная лестница. Толстая длинная веревка с сиденьем, которой можно было воспользоваться в чрезвычайных обстоятельствах. Но таковых не возникало. Однажды вечером, скучая и томясь, мечтая о приключениях, Берт, несмотря на строгий запрет отца, решил опробовать пожарную лестницу. Он подтянул веревку, устроился на деревянном сиденье и стал спускаться, пока не оказался вровень с окном Джоани. Он увидел ее через штору. Она, обнаженная, стояла перед зеркалом и любовалась собой. Увидев в зеркале отражение Берта, она ахнула и моментально натянула пижаму. Берт засмеялся. «Попалась!» — пошутил он. Но в горле у него появился странный комок, и во рту пересохло. Джоани сказала, чтобы он не подглядывал за ней, а Берт ответил, что он вовсе не подглядывает, а испытывает пожарную лестницу. Отодвинув штору, он спустился в ее комнату. Они сидели на кровати и строили догадки о реакции отца, когда тот узнает, что Берт нарушил его запрет. А потом Джоани принялась хихикать над проделкой Берта, а он стал ее щекотать. Когда он влез к ней под пижаму, она велела ему прекратить, отталкивая его руку, но продолжала хихикать, и через минуту они уже боролись на кровати, смеясь и шепотом переговариваясь. У Джоани расстегнулась кофточка, и рука Берта нечаянно коснулась ее еще неразвитой груди. Его словно током ударило. Он вдруг вспомнил, как увидел ее обнаженную перед зеркалом, и с той минуты возня на кровати имела единственную цель — дотронуться до груди Джоани, увидеть и коснуться ее, но так, чтобы сестра не догадалась, что он делает это намеренно. Берт спускался по пожарной лестнице и на следующий вечер, и еще не один раз потом. Джоани опять смеялась. Если она и раскусила его, то никогда не подавала виду. Вечер за вечером они болтали, щекотали друг друга, боролись. Он учил ее стоять на голове, и каждый раз ждал, когда ее пижама сползет к плечам, чтобы в полумраке посмотреть на ее грудь.